но состояла в том, что перед ним была стена. Стеной он называл тот момент, когда начинал думать, что глубокие поначалу взаимоотношения обернулись тривиальным романом. Тогда приходилось оступаться. И отступая, он частенько обнаруживал, что думает о Стелле Гаторн. Разумеется, и мечтать не стоило о том, чтобы провести вечер со Стеллой. Это означало бы признаться самому себе в абсолютной глупости. А что могло быть глупее этой странной сцены сегодня утром? Льюис оторвал взгляд от мойки, чтобы взглянуть в окно на тропинку, убегающую в лес, вспомнил, как мчался по ней, задыхаясь, как заходилось от ужаса сердце, ну разве не осел? Падал пушистый снег, такой знакомый лес тянул белые руки ветви, тропинка, такая мирная, делала вираж в никуда. Когда падаешь с лошади, ты встаешь и садишься на нее снова, сказал самому себе Льюис. Ты просто начинаешь все сначала. Что такое? Что он слышит? Голоса. Нет, это его собственные мысли вслух. Это он сам себя испугал, припомнив слишком детально последний вечер в жизни Линды. Тот вечер и еще ночной кошмар, где Сирс и Джон приближались к нему, настолько одурманили его, что он ведет себя, как персонаж одной из историй клуба фантазеров. Не было никакого жуткого незнакомца на той тропке. Невозможно незаметно и бесшумно пройти через его лес. Все это объяснимо. Льюис поднялся в спальню, скинул мокасины, надел сапоги, натянул свитер и лыжную куртку и спустился к двери на кухню. Его утренние следы припорошило снегом. Воздух был восхитителен, морозный и хрустящий, как яблоко. По-прежнему падал легкий снег. Если не получится пойти поохотиться с Отто Грубе, надо будет покататься на лыжах. Льюис прошел через двор и ступил на тропинку. По темному небу над головой разбросало сверкающие облака, но день все же был наполнен серым светом. Снег на еловых лапах блестел по-особенному, словно под яркой луной. Он сознательно пошел по тропинке в том направлении, откуда бежал утром, и удивился своему страху, вызвавшему колики во рту и животе. «Ну вот, я здесь, приди, возьми меня», — произнес он и улыбнулся. Он почувствовал, что кругом не души, лишь день, лес и его дом за спиной. Через мгновение он понял, что страх тоже улетучился. И пока Льюис шел по свежему снегу к лесу, появилось новое ощущение, обусловленное, вероятно, тем, что он двигался в обратном направлении и смотрел на лес с непривычного ракурса, а может потому, что впервые за много недель он не бежал. Как бы там ни было, лес казался иллюстрацией со страницы книги, словно его нарисовали на листе бумаги черной тушью. Это был лес из волшебной сказки, слишком отчетливый, слишком спокойный, чтобы казаться реальным. Даже тропинка, игриво заворачивающая в никуда, была сказочной. Это была ясность, порождающая тайну. Каждая голая и колючая ветвь, каждое сплетение тонких стеблей вырисовывались отдельно, сияя своей собственной жизнью. Какое-то неправильное, искаженное волшебство сочилось отовсюду. Углубившись дальше, туда, куда не проник свежевыпавший снег, он увидел свои утренние следы, и они тоже казались частью сказки. Эти призрачные, нереальные отпечатки на снегу, бегущие ему навстречу. Льюис был слишком возбужден, чтобы сидеть дома после прогулки. Пустота свидетельствовала, что в ней нет женщины, и в ближайшее время не предвидится, если только Кристина Барнс не заявится для финального скандала. Кое-какие дела уже несколько недель ждали завершения. Следовало проверить отстойник канализации, стол в гостиной пребывал в плачевном состоянии и требовал полировки, так же как и почти все столовое серебро. Однако эти дела могли подождать еще столько же. Так и не сняв свитер и парку, Льюис бродил по дому с одного этажа на другой, не задерживаясь ни в одной комнате. Он вошел в гостиную. Вид большого стола красного дерева был укором ему. Его поверхность потускнела. Там и тут виднелись царапины, появившиеся от того, что на него ставили керамическую посуду без скатерти. Букет цветов в вазе увял. Опавшие лепестки напоминали мертвых пчел. «Неужели ты предполагал кого-то здесь увидеть?» – спросил он себя. «Ты разочарован тем, что не увидел?» «Ну хорошо». Он помотал головой, отнес цветы на кухню и бросил их в мусорную корзину. «Так кого ты хотел встретить?» «Себя?» Льюис вдруг покраснел. Он убрал опустевшую вазу на полку, вышел из дому и пересек двор, направляясь к бывшей конюшне, которую какой-то прошлый владелец переоборудовал в гараж и мастерскую. Морган стоял у верстака, заваленного отвертками, плоскогубцами и кисточками в банках. Льюис нагнулся, открыл дверь машины и сел за руль. Он выехал из гаража, свернул налево, вышел из машины и закрыл дом. Затем развернул машину и по дорожке вырулил на шоссе. Он сразу же почувствовал себя в родной стихии. Ветер поднял на дыбы откидной верх Моргана, прижал и разделил пополам волосы Льюиса. Бак был почти полон. Через 15 минут его уже окружали холмы и поля. Он выбирал дороги помельче, разгоняясь до 70, иногда 80 миль, когда видел перед собой прямой участок. Порой на поворотах маленькую машину заносило, но Льюис умелой рукой выправлял ее, даже не задумываясь. Он инстинктивно хорошо водил машину. В конце концов он осознал, что повторяет маршрут, которым, будучи еще студентом, возвращался из Корнелла. Разница состояла лишь в том, что максимальная скорость тогда была 30 миль в час. После двухчасовой езды по узким дорогам, мимо ферм и парков, его лицо ныло от холода. Он оказался в округе Томпкинс, близ Итаки, здесь местность была более лиричной, чем у Бингемптона. Поднимаясь на вершины холмов, он видел черную ленту дороги, тянущуюся вперед и вниз. Небо потемнело, хотя был еще только полдень. Льюис подумал, что к ночи опять повалит снег. Затем впереди показался участок дороги, на котором, как он знал, его Морган могло развернуть почти на 180 градусов. Однако он напомнил себе, что ему 65 лет, слишком много для таких финтов. Он повернул в сторону дома. Снизив скорость, он миновал долину по направлению к Харфорду, двигаясь обратно на восток. На прямых участках он опять разгонялся, но не выше 70. Скорость, холодный ветер и изящество маленькой машины все еще доставляли удовольствие, как и не покидавшие его ощущения, словно он был тем самым юношей, мчавшимся из университета домой. Понемногу начинался снегопад. Недалеко от аэродрома, близ Гленнабри, он миновал лесопосадку голых кленов и увидел в них знакомые сверкающие очертания своего леса. Их наполняло волшебство, какой-то скрытый смысл, бывший частью запутанной сказки, в которой герои-лисы оказывались заколдованными ведьмой-принцами. Он увидел следы, бегущие к нему. «Вообрази, что ты вышел на прогулку и увидел самого себя, бегущего к тебе, твои волосы развиваются, лицо искажено страхом». Его внутренности вдруг похолодели, как его замерзшее лицо. Впереди, прямо на дороге, стояла женщина. Он успел лишь заметить испуг и смятение в ее позе, волосы, развивающиеся за плечами. Он крутанул руль, гадая, откуда, к черту, она здесь взялась. Господи, она просто прыгнула под колеса. И в то же мгновение понял, что мчится прямо на нее. Машину повлекло в занос и начало разворачивать. Задняя часть корпуса медленно приблизилась к девушке. Затем машину отбросило к обочине. Она какое-то время скользила боком, и Льюис потерял девушку из виду. В панике он вывернул руль в другую сторону. Время растянулось и поглотило его, пока он сидел в летящей машине, не в силах что-либо изменить. Затем мгновение переменилось, оболочка лопнула, и время потекло, а он, пассивный, каким ни разу в жизни не был, понял, что машину снесло с дороги. Все это происходило невероятно медленно, с линцой, а Морган просто плыл. В следующее мгновение все кончилось. Машина с диким утробным скрежетом остановилась на поле капотом к дороге. Женщины, которую он, вероятно, сбил, не было видно. Рот наполнился вкусом крови. Сжимавшие руль руки тряслись. Наверняка он сбил женщину, и тело ее отлетело в кювет. Льюис с трудом открыл дверь и выбрался наружу. Ноги тоже дрожали. Он сразу понял, что Морган безнадежно застрял. Задние колеса намертво зарылись в мерзлую грязь. «Понадобится тягач, эй!» — крикнул он. «Где вы? С вами все в порядке?» Ноги его не шли. Шатаясь, Льюис побрел к шоссе. Он увидел следы сумасшедших виражей своей машины. Мышцы бедер ныли. Он чувствовал себя полным стариком. «Эй, леди!» Девушки нигде не было видно. Сердце заходилось. Ковыляя, он перешел через дорогу, страшась того, что может увидеть лежащим в кювете. Руки-ноги раскинуты в стороны, голова жутко повернута на бок. Однако в кювете, как в колыбели, лежал лишь нетронутый снег. Он взглянул вверх и вниз вдоль шоссе. Никого. Наконец Льюис сдался. Возможно, женщина незаметно ушла, так же, как и появилась. Или померещилась ему. Он потер глаза. Бедра все еще ныли. Он с трудом двинулся вниз по дороге, надеясь увидеть какую-нибудь ферму, откуда можно будет позвонить в аварийную службу. Когда он наконец нашел жилье, мужчина с густой черной бородой, похожий на матрас, и злыми глазами разрешил ему воспользоваться телефоном, однако ждать приезда аварийки заставил на крыльце. Домой он попал только к 7 вечера, голодный и злой. Девушка появилась лишь на мгновение, выпрыгнула как олень на дорогу, и, когда его занесло, он потерял ее из виду. Но на такой прямой дороге куда она могла деться, куда успела убежать после того, как он остановился на поле? Может, она погибла и осталась в кювете? Да какой там? Даже от столкновения с собакой на корпусе осталась бы большая вмятина, но Морган цел. Дьявол! Громко выругался он. Машина все еще стояла на подъездной аллее. Он пробыл дома совсем недолго, только успел согреться. Вернулись и дневное беспокойство, и то самое чувство. Если он не будет двигаться, случится что-нибудь дурное, что-то похуже сегодняшней аварии грозило ему, словно ствол нацеленного на него ружья. Льюис поднялся в спальню, снял парку и свитер, надел свежую рубашку, репсовый галстук и двубортный блейзер. Он решил отправиться в Химфрис Плейс и подкрепиться гамбургером и парой пива. Стоянка была почти забита, и Льюису пришлось оставить машину около шоссе. Легкий снегопад стих, но воздух был так холоден и колюч, что казалось, махни рукой, и он разлетится мелкими осколками. С витрины бара мигала реклама пива, через парковку доносилась треньканье кантри, квартет исполнял крутящееся пушечное ядро. Когда он вошел, резкий звук скрипки больно резанул слух, и Льюис нахмурился, взглянув на музыканта, пиликавшего на сцене, волосы до плеч, левое бедро и правая ступня дергались в такт, глаза закрыты. Буквально через мгновение музыка снова стала похожа на музыку, но головная боль осталась. В баре было многолюдно и так жарко, что Льюис почти сразу же начал потеть. Крупный бесформенный Химфрис Телридж, в фартуке поверх белой рубашки, сновал туда-сюда за стойкой. Все столики у эстрады были заняты молодежью, дующей пиво из кувшинчиков. Глядя на их затылки, Льюис не мог отличить парней от девушек. «А что если ты увидишь себя самого бегущего себе навстречу, бегущего навстречу свету фар твоей машины, волосы твои развиваются, лицо твое искажено страхом? Принести тебе что-нибудь, Льюис?» – спросил Химфри. «Две таблетки аспирина и пиво. Жутко болит голова. Да, и гамбургер, Химфри. Спасибо». В другом конце бара, забравшись подальше от музыкантов, вспотевший и немытый Амар Норрис развлекал группу мужчин. Рассказывая что-то, он выпучивал глаза, размахивал руками, и Льюис знал, что если стоять рядом с ним, то можно заметить, как слюна Амара летит на лацканы твоего пиджака. Когда Амар был моложе, его байки о том, как он улизнул из-под надзора жены или окружного инспектора по уборке, о хитростях, к которым он прибегал, чтобы увернуться от любой работы, кроме как Санта-Клаусом в универсаме и очистке улиц от снега, были достаточно остроумны и веселы, но сейчас Льюис немного удивился тому, что Норрису удалось привлечь чье-то внимание. Кое-кто даже покупал ему выпить. Стеллидж принес аспирин и поставил на стол стакан пива. «Гамбургер на подходе», — сообщил он. Льюис положил таблетки на язык и запил их. Группа наконец отыграла про крутящееся ядро и начала другую песню, ему незнакомую. Одна из девушек за столиком напротив сцены обернулась и посмотрела на него. Льюис кивнул ей. Допив пиво, он оглядел сидящих в баре. У передней стены оставалось несколько свободных мест. Льюис подал знак Химфри, указав глазами на свой пустой стакан, и, когда он был наполнен, поднялся и пошел через зал. Если сейчас не занять стул, ему придется коротать вечер у стойки. На полпути он кивнул Ролладрагеру, фармацевту, вырвался из дому отдохнуть от бесконечных жалоб Эрмингард, и запоздало узнал парня, сидящего с девушкой, которая смотрела на него, Джима Харди, сына Элеонор, в последнее время обычно гулявшего с дочерью Драгеров. Он оглянулся на пару и увидел, что они оба смотрят на него. «Подозрительный парень», — подумал Льюис. «Блондин, широкий в кости, сильный, но словно какой-то неистовый, необузданный, и всегда ухмыляется». Хардести говорил Льюису, что Джим Харди, вероятно, был одним из тех, кто поджег заброшенную конюшню Пуфа и близлежащее поле. И сейчас парень, по своему обыкновению, ухмылялся Льюису. Девушка, сидящая с ним, была старше Пенни Драгеры, пожалуй, симпатичнее. Льюис припомнил давние времена, когда все было гораздо проще, и представил, будто это он сидит сейчас рядом с девушкой и слушает выступление группы на Бласиссе или Бенни Гудмана, вспомнил себя, пылкого юношу. Память заставила его оглядеться в поисках строгого лица Стеллы Гаторн, хотя как только он вошел сюда, подсознательно отметил, что ее здесь нет. Появился Химфри с гамбургером, взглянул на его стакан и сказал: «Если твой стакан так быстро пустеет, может, дать тебе кувшинчик?» Льюис даже не заметил, когда он прикончил вторую порцию пива. «Отличная идея, ты что-то неважно выглядишь», — заметил Химфри. Оркестр, коротко что-то обсудив, с шумом взялся за работу и избавил Льюиса от необходимости отвечать. Две барменши, помощницы Химфри, Анни и Энни, вошли в бар, запустив волну холодного воздуха. В облике Анни было что-то цыганское, волна кудрявых черных волос и круглое чувственное лицо. Энни была похожа на скандинавку, сильные, хорошие формы, ноги и красивые зубы. Им обеим было чуть больше 30, а разговаривали они как настоящие интеллектуалки. У каждой из них был мужчина, обе жили в провинции и были бездетны. Льюис просто обожал обеих и приглашал иногда одну или другую пообедать. Анни заметила его и помахала рукой, он, ей в ответ, и тут музыкант, сменивший скрипку на гитару, взвыл: «Ты растеряла свой пыл, я, свой, где ж теперь найти нам сад, чтобы взрастить наши мечты?» Химфри отошел, чтобы дать инструкции помощницам. Льюис принялся за гамбургер. Когда он поднял глаза, перед ним стоял Нед Роулз. Льюис, дожевывая, привстал со стула и кивнул Роулзу, чтоб тот присаживался рядом. Нед тоже нравился ему. Он сделал горожанина интересной газетой, а не провинциальным листком с хронологией пикников пожарной службы и объявлениями об бокалейной распродаже. «Помоги допить», — сказал он и наполнил пустой стакан недопивом из своего кувшинчика. «А мне?» — прозвучал из-за плеча низкий с хрипотцой голос. Вздрогнув, Льюис обернулся и увидел Уолта Хардести. Это объясняло, почему Льюис не заметил Неда раньше. Они с Хардести сидели в задней комнате, где Химфри хранил ящики с пивом. Льюис знал, что Хардести, все дальше отступавшие в своей борьбе с бутылкой, точно так же, как и Амар Норрис, иногда днем посиживал в этой комнате. Он не пил на глазах своих избирателей. «Конечно, Уолт», — сказал он, — «извини, я тебя не заметил. Пожалуйста, присоединяйся». Нед Роулз странно глядел на него. Льюис был уверен, что издателя утомлял Хардести, как и его самого, и он решил избавиться от него, бежав в компанию Льюиса, но, может, он хотел, чтоб Льюис попросил шерифа уйти, чтобы не означал его взгляд. Роулз подвинулся к нему вместе со стулом и освободил местечко у стола для Хардести. Шериф все еще был в теплой куртке. Верно, в задней комнате холодно. Нет же, как и в свои юношеские годы, оставался верен себе. Даже зимой он не носил ничего теплее, чем твидовый пиджак. И тут Льюис заметил, что уже оба странно глядят на него, и сердце ёкнуло. Неужели он все-таки сбил девушку? Кто-то успел записать номер его машины. Он сбил человека и сбежал. «Что, Уолт?» – спросил он, одновременно наполняя стакан шерифа. «Что-то новенькое или просто пиво хочешь?» «Погодите, мистер Бенедикт, вот глотну пивка», – сказал Хардести. «Ну и денек». «Да уж», – скромно поддержал Льюис. «Жуткий день», – подхватил Нед Роулз, убрав рукой волосы со лба. Он глазами подавал знаки Льюису. «Ты сегодня выглядишь не блестяще, приятель. Может, поедешь домой, отдохнешь?» Льюис все больше недоумевал. Если он все-таки сбил девушку и они узнали об этом, то шериф не отпустит его домой. «О», — проговорил он, — «дома такая тоска, и я буду чувствовать себя гораздо лучше, если мне перестанут говорить, что я ужасно выгляжу». «Да, такое дело», — неопределенно проговорил Роулз. «Да уж, черт возьми», — подхватил Хардести, допив пива и наливая еще. На лице не доотразилось тягостное выражение. «Чего? Сочувствие?» Льюис подлил себе пиво. Скрипач опять взялся за гитару, и музыка стала такой оглушающей, что им пришлось пригнуться к центру стола, чтоб слышать друг друга. Льюис даже разбирал отдельные фрагменты текста песни, выкрикиваемой в микрофоны. «Ты ошибаешься, бэби, ты ошибаешься. Я только что вспоминал то время, когда был мальчишкой и часто ходил посмотреть на Бенни Гудмана», — сказал Льюис. Нед резко выпрямился и выглядел смущенным. «Бенни Гудмана», — фыркнул Хардести. «А мне вот нравится кантри, только настоящие, Хэнк Вильямс, а не эта Мура, что здесь поют. Или же взять, к примеру, Джима Ривса. Вот что я люблю». Льюис с отвращением чувствовал запах дыхания шерифа, пиво пополам с какой-то дрянью, словно тот закусывал из помойного ведра. «Вы моложе меня», — сказал он, отстраняясь. «Я пришел, чтобы сказать тебе, как мне жаль», — вмешался Нед, и Льюис остро взглянул на него, пытаясь понять, в какую беду он попал. Хардести сигнализировал Энни, скандинавке, на предмет еще одного кувшинчика пива. Когда Энни поставила его на стол, через край пролилось немного пены. Отходя от них, она подмигнула Льюису. «Какие-то мгновения этим утром», — вспоминал Льюис, и во время его дневной поездки голые клены у него появлялось чувство странной, нереальной ясности и четкости видения окружающего, словно при разглядывании гравюры «Призрачный лес», замок, окруженный остроконечными елями. «Ты ошибаешься, Бэби, ты ошибаешься». Сейчас же он чувствовал себя совсем сбитым с толку и смущенным. Все происходящее было таким странным, и это подмигивание Энни, словно сюрреалистический фильм. «Ошибаешься». Хардести подался вперед и открыл рот. Льюис заметил у него на левом глазу маленькое кровяное пятнышко, плавающее под голубой радужной оболочкой, как оплодотворенное яйцо. «Я вот говорю», — прокричал ему Хардести, — «имеется 4 дохлых овцы. Глотки перерезаны, крови нет, отпечатков следов нет. Что вы об этом думаете? Вы здесь закон, что думаете вы?» — сказал Льюис, повысив голос, чтобы перекричать рев группы. «А я думаю, что странные вещи творятся», — кричал ему Хардести. «Страннее некуда. И еще скажу, что ваши дружки-адвокаты кое-что об этом знают, вот». «Вряд ли», — с сомнением сказал Нет Роуз. «Но я хотел бы, чтобы кто-нибудь из них написал в газету заметку о докторе Джонни Джеффри. Если, конечно, вы, Льюис, не захотите сделать это». «Заметку о Джонни в «Горожанине»?» — удивился Льюис. «Небольшую, на 100-200 слов что-нибудь о вашем друге. Но зачем, господи, да затем, что вы же, наверное, не хотите, что Помарнарис был единственным». Хардести замолчал с открытым ртом. Он выглядел огорошенным. Льюис выгнул шею, чтобы взглянуть на Помарнариса. Тот все еще лепетал, размахивая руками. На стойке перед ним выстроилась уже целая батарея напитков. Чувство беды, не отпускавшее Льюиса весь день, усилилось. Фальшивая нота скрипки прошла сквозь него, как стрела. «Вот оно, вот оно». Нет Роулс протянул через стул руку и коснулся ладони Льюиса. «Ох, Льюис, я думал, ты в курсе. Меня весь день не было дома», — сказал он. «Я был». «Да что случилось? Вчера была годовщина смерти Эдварда», — подумал он, и понял, что Джона Джеффри нет в живых. Затем до него дошло, что сердечный приступ свалил Эдварда после полуночи, а это означает, что годовщина — сегодня. «Он, оказывается, был прыгуном», — сказал Хардести, и Льюис подумал, что шериф вычитал это слово где-то и решил, что сейчас подходящий случай вернуть его. Свалился с моста сегодня утром, и, скорее всего, уже в полете был дохлый, как макрель. Помарнарис все это видел. «Свалился с моста», — проговорил Льюис. Почему-то в этот момент он пожалел, что не сбил ту девушку. Возможно, тогда Джон остался бы жив. «Боже мой, мы думали, что Сирс и Рики сообщили вам», — сказал Нет Роулс. «Они согласились похлопотать о похоронах». «Господи, похоронах Джона», — промолвил Льюис, и глаза его наполнились слезами. Он поднялся и стал неуклюже выбираться из-за столика. «Чувствую, ничего полезного вы мне не скажете», — сказал Хардести. «Нет, нет, мне надо ехать, я ничего не знаю. Мне надо повидать друзей. Если нужна помощь, позвони мне», — крикнул сквозь шум Нет. Как в тумане, ничего не видя перед собой, Льюис наткнулся на Джима Харди, давно, оказывается, стоявшего рядом с их столиком. «Извини, Джим», — проговорил Льюис и попытался обойти его и девушку, но Харди крепко ухватил его за руку. «Эта леди хочет познакомиться с вами», — сказал Харди, неприятно ухмыляясь. «Вот я и знакомлю. Она остановилась в нашем отеле. Я очень спешу, мне надо ехать», — сказал Льюис, но Джим крепко сжимал его предплечье. «Погодите, я должен выполнить ее просьбу. Мистер Бенедикт, разрешите представить вам Анну Мастин», — впервые с того момента, как он, войдя сюда, поймал на себе ее взгляд, Льюис взглянул на девушку. «Пожалуй, и не девушку», — подумал Льюис, — «ей лет 30». Плюс-минус. Однако она совсем не похожа на подружку Харди. «Анна, разрешите вам представить мистера Льюиса Бенедикта. Он, по-моему, самый симпатичный старикан в ближайших 5-6 округах, а то и в целом штате, и он об этом знает». Девушка казалась все более изумительной, чем дольше Льюис на нее смотрел. Кого-то она ему смутно напоминала, и он подумал, не Стеллу ли Гаторн. И следом пришла другая мысль. Он не мог вспомнить, какой была Стелла в свои 30. А Помарнарис, скорбная фигура, словно сошедшая с картины о жизни нищеты, показывал на него слушателям. Все еще свирепо ухмыляясь, Джим Харди ослабил хватку. Парень со скрипкой по девчоночи откинул назад длинные волосы и объявил следующую песню. «Я понимаю, вам надо ехать», — сказала женщина. Голос ее был низким, негромким, но отчетливо слышным сквозь шум. «Джим рассказал мне о несчастье с вашим другом, и я только хотела сказать, как я вам сочувствую. Я сам только что узнал», — сказал Льюис, с тоской думая, что надо уходить из бара. «Рад был познакомиться, мисс Мастин», — негромко, но внятно подсказала она. «Думаю, мы будем видеться чаще. Я буду работать в фирме ваших друзей». «Вот как? Ну что ж», — до него наконец дошел смысл ее слов. «Сир Сирики дали вам работу?» «Да. Мне кажется, они знавали мою тетю. Может, и вы тоже?» Ее звали Ева Галли. «О боже!» — охнул Льюис и испугал Джима Харди, сразу выпустившего его руку. Льюис метнулся внутрь бара, потом, опомнившись, устремился к выходу. «Симпатяга, похоже, наложил в штаны», — сказал Джим. «О, простите, леди, то бишь мисс Смастин». 6. Обвинение клуба фантазеров. Откидная крыша Моргана скрипела, холод врывался в салон. Льюис мчался к дому Джона на максимально возможной скорости. Он не знал, что ждет его там. Может, последнее заседание клуба фантазеров. Рики и Сирс жутко рационально беседуют у открытого гроба. А может, Рики и Сирса тоже нет в живых. Три облаченных в черные саваны тела лежат в спальне верхнего этажа, как в том сне. «Пока еще нет», — подсказал рассудок. Он подъехал к дому на Монтгомери-стрит и вышел из машины. Ветер завернул полы пиджака. Он только сейчас заметил, что, как и Нет Роулс, был без пальто. Льюис в отчаянии взглянул на темные окна и подумал, что Милли, по крайней мере, должна быть дома. Он протрусил по дорожке к двери и надавил на кнопку. В доме далеко и слабо ответил звонок. Тут же, чуть ниже, была кнопка звонка для пациентов Джона. Льюис нажал и на нее и услышал трезвон сразу за дверью. Стоя на холоде, он уже начал дрожать, на лице блестела холодная влага. Сначала он решил, что это снег, потом понял, что опять плачет. Слезы словно леденели на щеках. Льюис тщетно постучал в дверь, развернулся, бросил взгляд на другую сторону улицы и увидел старый дом Евы Галли. И ему стало невыносимо холодно. Ему показалось, он видит, как она, такая очаровательно юная, мелькнула в окне первого этажа. На мгновение его зрение вновь обрело ту необычайную ясность, что поразило его сегодня утром, и он почувствовал, что замерзает уже изнутри, а потом увидел, как в том доме открылась дверь и к нему направляется мужчина. Льюис вытер лицо ладонью. Мужчина явно хотел заговорить с ним. Как только он приблизился, Льюис узнал Фредди Робинсона, страхового агента. Он тоже был завсегдатаем Химфрис Плейс. «Льюис!» — крикнул он. «Льюис Бенедикт, эй, рад видеть вас!» Льюису показалось, что он снова в баре, и ему захотелось немедленно уйти. «Да, это я!» — откликнулся он. «Вот так-так, старый доктор Джеффри, какая жалость, а, я узнал сегодня днем, он ведь был вашим приятелем, да?» Робинсон подошел достаточно близко для рукопожатия, и ладони Льюиса не удалось избежать его холодных пальцев. «Чертовски неприятное известие, а, я б сказал, настоящая трагедия». Он все тряс его руку. «Я вот что вам скажу. Старый доктор Джеффри был себе на уме, но я любил его, честно. Когда он пригласил меня на ту вечеринку в честь актрисы, я просто обалдел. И, бог мой, что за вечеринка была, никогда не забуду. Знатная вечеринка». Он, наверное, заметил, как Льюис напрягся, потому что добавил, кроме концовки, разумеется. Льюис смотрел себе под ноги, не собираясь отвечать на его пошлости, и Фредди Робинсон сломал тишину. «Что-то вид у вас траурный, и негоже вам тут на морозе стоять. Может, зайдем ко мне, выпьем, рассказали бы что-нибудь о жизни, посплетничали, я бы проверил ваше положение на предмет страхования, так, для проформы только, все равно дома сейчас никого». Как и Джим Харди в баре, он ухватил Льюиса за руку, и Льюис, сам взволнованный и несчастный, все же почувствовал отчаяние и одиночество этого человека. Если бы Робинсон надел на него наручники и силой потащил к себе, тогда бы он согласился. Льюис чувствовал, что, если ему позволить, Робинсон прилипнет к нему и уже не отвяжется. «Боюсь, не получится», — сказал он мягко, не показывая, что почувствовал тоску и глубину нужды в просьбе Робинсона. «Мне надо кое с кем повидаться, то есть с Сирсом Джеймсом и Рики Гаторном». «Да», — сказал, уже сдаваясь, Робинсон. Он отпустил руку Льюиса. «Черт возьми, вы такие классные мужики», — В смысле, я просто восхищаюсь вами, этим вашим клубом и вообще. Господи, пожалуйста, только не восхищайтесь нами, обронил Льюис, уже идя к машине. Кто-то прихлопывает нас, как мух. Пробормотав это совершенно непроизвольно, просто чтобы отвязаться от Фредди, Льюис через 5 минут уже не помнил этих слов. Он поехал через 9 кварталов сразу к Рике, потому что было бы невероятным, чтобы Милли забрал к себе Сирс, и, когда оказался на месте, понял, что угадал. Старый Бьюик Рики стоял на подъездной дорожке. «Ты уже знаешь», — сказал Рики, открыв ему дверь. «Хорошо, что ты приехал». Нос Рики покраснел, наверное, от слез, подумал Льюис, но потом заметил, что у того насморк. «Да, Хардести и Нет Роулс мне все рассказали. А кто вам сообщил?» Хардести позвонил в офис. Они вошли в гостиную, и Льюис увидел Сирса, сидевшего в кресле и нахмурившегося при упоминании о шерифе. Вошла Стелла, ахнула и подбежала к нему, чтобы обнять. «Мне так жаль, Льюис», — сказала она. «Такое несчастье. Это невозможно», — проговорил Льюис. «Хорошо бы. Однако именно Джона сегодня днем привезли в окружной морг», — пробасил Сирс. «Нет ничего невозможного. Мы все сейчас так издерганы. Может, завтра с моста упаду я». Стелла еще раз сжала Льюиса в объятиях, отошла и села рядом с Рики на диван. Итальянский кофейный столик перед ним казался осколком зимнего катка. «Тебе необходимо выпить кофе», — сказала Стелла, вглядевшись в Льюиса повнимательней, и отправилась на кухню. «Тебе может показаться странным, не раздражаясь, что его прервали», — продолжил Сирс, — «то, что нам, троим взрослым мужчинам, следует держаться вместе, чтобы как-то согреть наши души, однако мы все тут». Стелла вернулась с кофе для всех, и бессвязный разговор ненадолго прекратился. «Мы пытались найти тебя», — сказал Рики. «Я выезжал покататься. А ведь это была идея Джона написать молодому Вандерлию», сказал чуть погодя Рики. «Кому написать?» «Не понимая», спросила Стелла. Сирс и Рики объяснили. «Ну, знаете, это, по-моему, самая большая нелепость, о которой я когда-либо слышала», сказала она. «Это все равно, как если бы вы зашились с работой и попросили бы кого-то постороннего разрешить ваши проблемы. От Джона я такого не ожидала. Он, похоже, эксперт в подобных делах», Стелла, заметил недовольно Сирс. «Насколько я понял, самоубийство Джона только доказывает, что мы сейчас нуждаемся в молодом Вандерлие больше, чем когда-либо. Ну и когда он приезжает?» «Не знаю», признался Сирс. Он выглядел взъерошенным, как старый жирный индюк в конце зимы. «Если вы меня спросите, что вам следует сделать, так я скажу. Прекратите эти свои заседания клуба фантазеров», заявила Стелла. «Они губительны. Рики сегодня проснулся с воплем. Вы все трое уже сами похожи на призраков». Сирс оставался бесстрастным. «Двое из нас видели тело Джона. От одного этого будешь выглядеть соответствующе». «А как?» — начал было Льюис и замолчал. «Как он выглядел? Что за глупый вопрос?» «Как? Что?» — спросил Сирс. «Как вы умудрились нанять на работу секретаршей племянницу Евы Галли?» «Она искала работу», — сказал Сирс. «Ева Галли?» — спросила Стелла. «Это та богачка, что когда-то очень давно приехала сюда. Я ее плохо знала, она была намного старше. Она, кажется, собиралась здесь за кого-то замуж, а потом вроде внезапно уехала из города. Она собиралась замуж за Стрингера Дедома», — нетерпеливо проговорил Сирс. «Точно, Стрингер Дедом», — вспомнила Стелла. «О, он был таким красавчиком. С ним произошло какое-то несчастье на его ферме. Ему отрезала обе руки молотилкой», — сказал Рики. «Фу, что за разговор, небось, как одно из ваших заседаний». «Все трое мужчин думали как раз об этом». «А кто тебе рассказал о мисс Мастин?» — спросил Сирс. «Миссис Куаст такая сплетница». «Нет, я ее саму встретил. Они с Джимом Харди были в Химфрис Плейс. Она представилась мне». Разговор снова угас. Сирс спросил Стеллу, есть ли в доме бренди, и она, сказав, что принесет всем выпить, опять удалилась на кухню. Сирс сердито одернул пиджак, пытаясь поудобнее устроиться в кресле из кожи и металла. «Прошлой ночью ты отвозил Джона домой. Ничего не заметил в нем необычного?» Льюис покачал головой. «Мы почти не говорили. Он сказал, что твоя история была хороша. Он что-нибудь еще говорил?» «Сказал, что холодно. Уф». Вернулась Стелла с бутылкой Реми Мартен и 3 большими рюмками на подносе. «Видели бы вы себя, 3 сыча. Они лишь кивнули. «Джентльмены, я оставляю вас с вашим бренди. Уверена, вам есть о чем поговорить», — Стелла властно и снисходительно, как учительница первоклашек, оглядела их всех, а затем, не простившись, стремительно вышла из комнаты. Ее недовольство и неодобрение осталось с ними. Она очень расстроена, извинился за жену Рики. Впрочем, как и все мы, но Стелла задета этим намного сильнее, чем хочет показать. Словно возмещая отсутствие в комнате жены, Рики налил себе в рюмку необычно большую порцию бренди. «Мне это тоже сейчас необходимо. Льюис, я просто ума не приложу, что его толкнуло на это. Почему Джон Джеффри покончил с собой? Не знаю», — ответил Льюис, беря одну из рюмок. «И, пожалуй, рад, что не знаю. Что за бестолковый разговор?» — проворчал Сирс. «Мы же люди, Льюис, а не животные. И нам не следует забиваться в уголок и трястись от страха». Он тоже взял рюмку и отпил из нее. «И как представители биологического вида, мы жаждем знаний, просвещения». Его светлые глаза сердито остановились на Льюисе. «Или, может, я ошибся, и ты не собирался отстаивать невежество?» «Перебор, Сирс», — вступился Рики. «Поменьше жаргона, Рики», — парировал Сирс. «Перебор, как же, это может впечатлить Эльмира Скейлса и его овец, но только не меня. Овцы, кто-то что-то говорил об овцах, Льюис не мог припомнить. Он сказал, я не собирался отстаивать невежество, Сирс, я всего лишь имел в виду. Черт, да ничего я не знаю. Я хотел сказать, что мне было бы очень тяжело узнать об этом». Он не подчеркнул этого, но в глубине души сознавал, что просто боится слишком близко подходить к истокам любого самоубийства, будь это его друг или жена. «Да», — выдохнул Рики. «Болтовня», — сказал Сирс. «Мне было бы легче, зная я, что Джон это сделал просто в отчаянии. Однако другие объяснения страшат меня. У меня такое ощущение, что я чего-то не знаю», — сказал Льюис, и Рики в тысячный раз убедился, что он не такой олух, каким его считает Сирс. «Прошлой ночью», — сказал Рики, держа обеими руками рюмку и фаталистически улыбаясь, «когда мы все разошлись, Сирс на своей лестнице видел Фенни Бита. Боже, достаточно», — предостерег Сирс. «Рики, я запрещаю тебе говорить об этом. Льюис, наш друг, имеет в виду, что я подумал, что видел его. Я был сильно напуган. Это была галлюцинация, нечистый, как говорят местные жители. А теперь ты ведешь спор уже с двоими», — подметил Рики. «Со своей стороны, я был бы счастлив знать, что ты прав. Я не хочу видеть здесь молодого Вандерле, и все мы должны сожалеть о том, что уже слишком поздно отменять его приезд. Ты неправильно меня понял. Я хотел, чтобы он приехал и сказал, бросьте это. Мой дядя Эдвард умер от курения и перевозбуждения, а Джон Джеффри был психически неуравновешенным. Вот почему я принял предложение Джона. И я заявляю, пусть приезжает, и чем скорее, тем лучше. Если ты так чувствуешь, я солидарен с тобой», — сказал Льюис. «А это честно по отношению к Джону?» — спросил Рики. «Это честно по отношению к его прошлому», — сказал Сирс. Он допил свой бренди и потянулся за бутылкой. Внезапные шаги на лестнице заставили всех троих повернуть головы ко входу в гостиную. Развернувшись в кресле, Льюис видел окно гостиной Рики и снова удивился, заметив, что пошел снег. Сотни крупных снежинок разбивались о черное стекло. Вошла Милли Шин, волосы с одной стороны приплюснуты, с другой – растрепаны. На ней был один из старых халатов Стеллы, в который она с трудом втиснулась. «Я все слышала, Сирс Джеймс». Ее голос напоминал вой сирены скорой помощи. «Вы задираете Джона, даже когда его уже нет в живых». «Милли, у меня и в мыслях не было ни малейшей непочтительности», – сказал Сирс. «Не следует ли вам?» «Нет, сейчас вам не удастся выгнать меня, и я не принесу вам кофе и не поклонюсь. Я скажу вам кое-что. Джон не покончил с собой. Льюис Бенедикт, вы тоже слушайте. Не он убил себя, он бы никогда не сделал этого. Джона убили». «Милли», — начал Рики, — «вы думаете, я глухая? Вы думаете, я не знаю, что происходит? Джона убили, а вы знаете кто? Зато я знаю». Послышались шаги. На этот раз Стелла спешила вниз по ступенькам. «Я знаю, кто убил его. Вы, ваш клуб фантазеров. Вы убили его своими жуткими историями. Вы отравили его, вы и ваши Фенни Биты». Лицо ее скривилось. Стелла ворвалась слишком поздно, и Милли договорила. «Теперь вас надо прозвать клуб убийц. Убийцы Инкорпорейтед. 7. И вот они, убийцы Инкорпорейтед, стояли под ясным октябрьским солнцем, полные горя, негодования, чувство вины. Весь год они с маниакальным упорством вели беседы о трупах и могилах и сейчас хоронили друга, одного из них. Неожиданные результаты вскрытия поразили их и причинили им боль. Сир злился и отказывался верить. Рики поначалу тоже не поверил, что Джон был наркоманом. Обнаружены следы постоянного и долговременного употребления наркотического вещества в больших дозах. Далее следовали многочисленные непонятные медицинские термины, однако вся беда в том, что коронер публично опозорил Джона Джеффри. Сир смог ворчать сколько угодно, но никто не в силах изменить свое прошлое. Так же как Сирс не изменил бы своего мнения о том, что только лишь из-за результатов вскрытия человек из опытного профессионала превратился в некомпетентного и опасного идиота. Коронерские изыскания быстро распространились по Милбурну, и некоторые горожане заявили, что они поддерживают Сирса, некоторые согласились с заключением вскрытия. Однако ни один из них не пришел на похороны. Даже его преподобие Нейл Вилкинсон был очень взволнован. Похороны самоубийцы и наркомана, ну и ну. Новая девушка, Анна, была великолепна. Она отлично управлялась с яростным Сирсом, уберегая миссис Куэст от наиболее свирепых его нападок. Она была так же внимательна и предупредительна с Милли Шин, как и Стелла, и она просто преобразила их офис. Она заставила Рики убедиться в том, у Гаторны Джеймс полно работы, когда Гаторны Джеймс хотят этого. Даже в жуткий период подготовки к похоронам Джона, даже в тот день, когда Рики подбирал в шкафу Джона костюм и покупал гроб, ему и Сирсу приходилось отвечать на такое количество писем и телефонных звонков, какое у них раньше накапливалось за несколько недель. Они готовились к пенсии и отсылали своих клиентов почти не задумываясь, полуавтоматически, а Анна Мастин словно вдохнула в них жизнь. Она упомянула о своей тетушке лишь однажды и сделала это как-то совершенно безобидно. Она спросила их, как та выглядела. Сирс слегка покраснел и пробормотал: «Такая же привлекательная, как вы, но не такая энергичная». И еще она твердо встала на сторону Сирса в отношении к результатам вскрытия. «Даже коронеры порой допускают ошибки», — заметила она спокойно и твердо. Рики сомневался. Он даже не был уверен, что это имеет значение. Джон был отличным врачом. Он не сберег собственное тело, но заботливо и грамотно следил и ухаживал за телами своих подопечных. На самом ли деле постоянное и долговременное ИТД, употребление наркотика являлось причиной физического угасания Дэвида? Должно быть, ежедневные инъекции инсулина приучили его к игле. Но даже если бы выяснилось, что его друг был наркоманом, это нисколько не изменило его мнение о нем. И еще, это делало его самоубийство объяснимым. Ни пустоглазый босоногий Фенни Бейт, ни убийцы Инкорпорейтед и ни их истории погубили его. Наркотик пожирал его мозг и его тело, или он не в силах был больше терпеть стыд за свое пагубное пристрастие, или что-то еще. Эти причины казались более убедительными. А между тем нос Рики совсем расклеился, в груди щекотало. Ему хотелось посидеть, хотелось тепла. Милли Шин всецело захватила Стеллу, словно обеих потрепала ураганом. То и дело Стелла тянулась рукой к коробочке с салфетками, вытирала ей слезы и бросала салфетку на пол. Рики вытянул из кармана сырой платок, осторожно вытер нос и положил платок обратно. Все они услышали, как вверх по холму прошла на кладбище машина. 8. Из дневника Дона Вандерле. «Похоже, я удостоился чести стать членом клуба фантазеров. Это довольно странно, странно и как-то тревожно. Возможно, самое странное в моем пребывании здесь заключается в том, что друзья моего дяди, кажется, очень боятся стать участниками какой-то реальной ужасной истории, похожей на сюжет моего ночного сторожа. И пригласили они меня сюда из-за ночного сторожа. Они видят во мне этакого закованного в броню профессионала, эксперта по сверхъестественному, они видят во мне Ван Хельсинга. Мои первые впечатления оказались верными. Они все заражены дурными предчувствиями, я бы сказал, они вот-вот начнут бояться собственной тени. Моя роль – исследовать все происходящее с ними. Они мне не сказали прямо, но они ждут, что я скажу. Все в порядке, ребята, волноваться нет причин. Есть разумное и обоснованное объяснение всему и вся, в чем я и не сомневаюсь. А еще они хотят, чтобы я продолжал писать, и твердо настаивают на этом. Сирс Джеймс объявил: «Вызывая вас сюда, мы вовсе не собирались как-то помешать вашей карьере. Так что они хотят, чтобы одну половину дня я посвящал доктору Рэббитфуту, а другую им. Во многом, как мне кажется, им просто нужен кто-то, чтобы поговорить. Они слишком долго общались только друг с другом». Вскоре после того, как новая секретарша, Анна Мастин, сообщила, что бывшая экономка покойного хочет прилечь, Стелла Гаторн повела ее наверх. Вернувшись, миссис Гаторн дала всем нам большие стаканы с виски. В высшем свете Мелбурна, а они, несомненно, его представляли, виски пьют по-английски, неразбавленным. Разговор последовал болезненный, он часто прерывался. Стелла Гаторн сказала: «Надеюсь, вы вобьете им в головы хоть немного здравого смысла. Это озадачило меня. Они еще пока не объяснили мне причину, по которой просили меня приехать сюда». Я кивнул, а Льюис сказал: «Вот об этом и поговорим». Опять помолчали. «О вашей книге», — снова сказал Льюис, — «мы тоже должны поговорить». «Хорошо», — сказал я. Молчание. «Мне, кстати, еще надо покормить вас, трех сычей», — заявила Стелла. «Мистер Вандерли, вы не поможете мне?» Я пошел за ней на кухню, готовясь нагрузиться тарелками. Чего я никак не ожидал, так это того, что элегантная миссис Гаторн вдруг развернется, захлопнет за собой дверь и спросит: «Эти три идиота сказали вам, зачем они вас сюда вызвали?» «Думаю, они немножко лукавят», — ответил я. «Что ж, я думаю, вам придется постараться, мистер Вандерли», — сказала она, — «потому что надо быть как минимум фрейдом, чтобы договориться с этими тремя. Я хочу, чтоб вы знали, что я не одобряю вашего присутствия здесь, и считаю, что люди должны решать свои проблемы сами». Они намекнули, что хотели просто поговорить со мной о моем дяде, сказал я и подумал, что, несмотря на седину, она, должно быть, не старше 46 или 7, и что она красива и строга, словно фигура на носу парусника. «О вашем дяде?» «Да, может, и о нем. Они не снизошли до того, чтоб рассказать мне», сказала она, и я отчасти понял причину ее гнева. «Насколько хорошо вы знали своего дядюшку, мистер Вандерли?» Я попросил ее называть меня по имени. «Не так, чтобы очень хорошо. После того, как я поступил в колледж и переехал в Калифорнию, мы с ним виделись не чаще, чем раз в 2 года. И в течение нескольких лет до его смерти мы не встречались. Но он завещал вам свой дом. Не показалось ли вам странным, что эти три персонажа не предложили вам остановиться в нем?» Прежде чем я успел ответить, она продолжила: «Нет, а вот мне, кажется, и не столько странным, сколько печальным. Они боятся входить в дом Эдварда. Они пришли к этакому молчаливому соглашению, и никогда не переступают порог этого дома, потому как они очень суеверны. Мне показалось, видите ли, когда я был на похоронах, я заметил». Тут я замялся, не будучи уверен, насколько могу ей доверять. «Великолепно», — сказала она. «Надеюсь, вы не такой болван, как они. Но вот что я вам скажу, Дон Вандерли. Если по вашей милости им станет хуже, чем сейчас, вам придется держать ответ передо мной». Она, уперев руки в бедра, испепеляюще посмотрела на меня и шумно выдохнула. Затем взгляд ее изменился, она горько и натянуто улыбнулась и сказала: «Давайте-ка займемся тем, для чего пришли сюда, а то они еще начнут сплетничать о нас с вами». Стелла открыла холодильник и вытянула блюдо с жареным боком поросенка. «Как вы относитесь к холодной жареной свинине? Ножи в ящике справа от вас, нарезайте». Только после того, как Стелла довольно поспешно улизнула из дома, как она сказала, навстречу, трое друзей наконец открылись мне. Нет, неудачное выражение, они вовсе не открылись, по крайней мере, это произошло не сейчас, но после ухода Стеллы трое пожилых мужчин наконец решились рассказать мне, зачем я им здесь понадобился. Это было похоже на интервью. «Ну что ж, вот вы и с нами, мистер Вандерли», — начал сир Джеймс, снова подлив себе коньяку и вынув из внутреннего кармана пиджака пухлый портсигар. «Сигару? Могу ручаться за их качество». «Нет, спасибо», — сказал я. «И прошу вас, называйте меня Доном». «Отлично. Я вас не очень любезно приветствовал, Дон, но сделаю это сейчас. Все мы были большими друзьями вашего дяди Эдварда. Я и мои друзья, от имени которых сейчас говорю, очень благодарны вам за то, что вы, проделав путь через всю страну, приехали к нам. Мы верим, что вы нам поможете. Это имеет отношение к смерти моего дяди? Отчасти. Мы хотели бы, чтобы вы поработали на нас». Затем он спросил меня, можем ли мы поговорить о ночном стороже. «Конечно. Это роман, следовательно, большая часть является вымыслом, но был ли вымысел основан на реальных фактах? Мы предполагаем, что для работы над книгой вы провели определенные исследования. Но вот что нам важно узнать: нашли ли вы в процессе этих исследований какие-то подтверждения идей, высказанных в вашей книге, или, может быть, вас вдохновило какое-то необъяснимое событие в вашей собственной жизни. Я ощущал их напряженность чуть ли не кончиками пальцев, и, возможно, они также чувствовали мою. Они ничего не знали о смерти Дэвида, но они просили меня раскрыть главную тайну ночного сторожа и моей жизни. Вымысел, как вы это сформулировали, был основан на реальном событии, сказал я, и напряженность исчезла. Не могли бы вы рассказать об этом? Нет, сказал я, мне самому еще не все ясно, и это очень личное. Прошу меня извинить, но я не могу. Мы уважаем ваши чувства, сказал сэр Джеймс. Похоже, вы нервничаете. Да, признался я и рассмеялся. В основе ночного сторожа реальное событие, о котором вы знали, спросил Рикки Гаторн, словно он не слушал, о чем говорилось только что, или же не поверил услышанному. Да, это так, а вы слышали о других похожих случаях? Нет, но вы не отрицаете безоговорочно сверхъестественное, спросил Сирс. Я не знаю, да или нет, ответил я. Впрочем, как и большинство людей, Льюис Бенедикт выпрямился в кресле и пристально смотрел на меня. Но вы только что сказали. Нет, не сказал, перебил Рикки Гаторн. Он сказал лишь, что его книга основана на реальном событии, но не повторяет его в точности. Это так, Дон, более или менее. А как же ваше исследование? Спросил Льюис. Я мало чего добился, сказал я. Гаторн вздохнул и взглянул на Сирса, похоже, с иронией. Я же говорил, я думаю, вы в любом случае можете помочь нам, сказал Сирс, словно кто-то с ним спорил. Ваш скептицизм очень пригодится. Возможно, пробормотал Гаторн. Меня так и не покидало чувство, что они исподволь ощупью пытаются проникнуть в самые глубины моего внутреннего мира. А какое все это имеет отношение к сердечному приступу моего дяди? Спросил я скорее для самозащиты, но вопрос все равно был правильный и своевременный. Это сработало, Джеймс решился рассказать мне все, и с тех пор нас преследуют немыслимые ночи. Я знаю, что Джон страдал тем же, не будет преувеличением сказать, что мы крайне напуганы. Надеюсь, вы не будете спорить. Гаторн и Льюис Бенедикт выглядели так, будто они вспоминали то, что предпочли бы не вспоминать, оба покачали головами. Итак, мы бы хотели получить вашу помощь, помощь эксперта, в таком объеме, на какой вы только способны, заключил Сирс. Очевидное самоубийство Джона глубоко потрясло нас всех. Даже если он и злоупотреблял наркотиками, в чем я очень сомневаюсь, я не считаю его потенциальным самоубийцей. Как он был одет? Спросил я. Это была случайная мысль. Одет? Не помню. Рикки, ты обратил внимание на его одежду? Гаторн кивнул. Мне пришлось выбросить ее. Поразительный подбор вещей, жилет от смокинга, пижамная куртка, брюки от другого костюма. Носков не было. Это то, что Джон надел в то утро. Поразился Льюис. Меня это тоже поначалу шокировало, потом я забыл. Слишком много событий. Но он был таким утонченным мужчиной, сказал Льюис. Черт, если в одежде Джона была такая путаница, значит, и в его голове творилось то же самое. Совершенно верно, сказал Сирс и улыбнулся мне. Дон, ваш вопрос был очень проницательным. Ни один из нас не подумал об этом. Но это вовсе не упрощает все до такой степени, чтобы можно было сделать однозначный вывод о путанице в его голове, подчеркнул я. В том самом случае, на котором я основывался в своем романе, мужчина убил себя, и я нисколько не сомневаюсь, что его разум был в смятении, но я так и не выяснил, что же произошло на самом деле. Вы говорите о своем брате, не так ли? Спросил умница Рикки Гаторн. Следовало ожидать, что они все знали. Очевидно, дядя рассказал им о Дэвиде. Это был тот самый случай, на который вы ссылаетесь. Я кивнул. Ничего себе, обронил Льюис. Я обратил все это в историю с привидениями. Я не знаю, что произошло на самом деле. Некоторое время все трое выглядели очень взволнованными. Что ж, сказал сэр Джеймс, даже если вы не привыкли проводить расследование, я уверен, вам это по плечу. Рикки Гаторн откинулся на спинку своего экстравагантного дивана. Бабочка у него была безукоризненная, но нос покраснел и глаза уставшие. В окружении своей огромной мебели он казался маленьким и потерянным. «Вы очень поддержите обоих моих друзей, если поживете здесь немного, мистер Вандерли, Дон». «Хорошо, Дон, поскольку вы, кажется, готовы к этому и поскольку я очень устал, предлагаю нам всем попрощаться. Вы останетесь на ночь у Льюиса?» «Прекрасная мысль», — сказал Льюис и поднялся. «У меня один вопрос», — сказал я, вы просите меня подумать о сверхъестественном или как вам будет угодно это называть, чтобы себя самих избавить от подобных мыслей. Проницательно, но не точно, сказал сир Джеймс, нацелившись на меня голубыми глазами, как двумя дулами. Мы постоянно об этом думаем. Да, чуть не забыл, сказал Льюис. Встреч клуба фантазеров больше не будет, кто-нибудь считает, что нам надо их прекратить. Нет, сказал Рики со странным вызовом. Ради бога, давайте продолжим. И ради нас самих, будем встречаться как прежде. И пусть Дон участвует. Вот так, каждый из них, старых друзей моего дяди, был по-своему замечателен. Но не сходили ли они с ума, я даже не мог быть до конца уверен, что они рассказали мне все. Они очень напуганы, а двое из компании уже умерли. И недавно я писал здесь, в дневнике, что Мелбурн кажется мне благодатной почвой для доктора Рэббитфута. Я чувствовал, что реальность ускользает от меня, как только я начинаю воображать, что все происходящее вокруг является сюжетом одной из моих книг. Вся беда была в том, что у меня начинало работать воображение. Совпадение двух самоубийств, Дэвида и доктора Джеффри, вот в чем главная трудность. А клуб фантазеров даже не догадывался, что это совпадение – главная причина моей заинтересованности в их проблеме. Во что меня здесь втягивают? В историю с привидениями? Или во что-то другое? Не просто историю. Эти трое пожилых мужчин слышали лишь отголоски событий двухлетней давности, и вряд ли они могут знать, что просит меня вновь коснуться наиболее странного и необъяснимого периода моей жизни, заставить меня перелистать назад календарь самых тяжелых и разрушительных дней, вернуть меня на страницы моего романа, который стал моей попыткой как-то согласовать те события с действительностью. Но разве возможна здесь какая-то реальная связь, даже если это всего лишь связь одной истории с привидениями, вытекающая из другой, как это произошло с клубом фантазеров? И возможна ли какая-то фактическая связь между ночным сторожем и тем, что случилось с моим братом? 2. Альма. Все, что прекрасно, имеет тело, и телом является... Все сущие существуют во плоти, и сны исходят лишь из тел. Д. Г. Лоуренс. Бесплотный бог. Из дневника Дона Вандерле. 1. Есть лишь один путь к ответу на вопрос. Мне необходимо потратить какое-то время, неделю или две, чтобы записать в подробностях факты, какими я их помню о себе, Дэвиде и Альме Мобли. Описав их в романе, я неизбежно преувеличил их и, поступив так, сфальсифицировал свои собственные воспоминания. Если бы меня это удовлетворило, я бы, конечно, не стал писать роман о докторе Рэббитфуте, он ведь та же Альма, только с черным лицом, с рогами, хвостом и музыкальным сопровождением. Точно так же, как и Рэйчел Варни в «Ночном стороже», не более чем Альма в маскарадном костюме. Альма намного удивительнее Рэйчел. Что я хочу попытаться сейчас сделать, не создавать вымышленные ситуации и вымышленные особенности и странности, но проанализировать особенности и странности, которые были на самом деле. В «Ночном стороже» все разрешилось, все встало на свои места. В жизни же, ничего не разрешилось и ничего не встало на свои места. Мы познакомились с Альмой не так, как Сол Малкин познакомился с Рэйчел Варни, в парижском кафе, обстановка была намного банальней. Это произошло в Беркли, где у меня, работавшего там по годичному контракту преподавателем, появились первые наметки моей книги. Должность моя была удачной для начинающего писателя, и я отнесся к ней весьма серьезно. Я вел раздел писательского мастерства и два раздела американской литературы. Второй предмет занимал основную часть моего времени, и мне приходилось читать столько не очень хорошо знакомых мне произведений, классифицировать такой колоссальный объем тем, что времени на писательство оставалось совсем немного. И если я едва был знаком с Хейлсом или Купером, то с критическими статьями, обязательными в структуре курса, и подавно, я оказался с головой погружен в рутину своих лекций, брал с собой домой материал по писательскому мастерству, чтобы пробежать его за ленчем или ужином в баре или кафе, а вечера проводил в библиотеке, роясь в библиографиях. Порой мне удавалось поработать дома и над собственной книгой, но чаще в глазах у меня рябило, желудок бурчал от кофе на английском факультете, а мои инстинкты прозаика притуплялись школярским вздором. Время от времени я приглашал перекусить одну девушку с факультета, недавнюю дипломантку по философии университета Висконсин. Ее звали Хелен Кайон. В преподавательской стояли 12 столов, и наши с ней, рядом. Она читала мою первую книгу, но та ее не впечатлила. Хелен была строга к литературе, равнодушна к своей внешности, страшилась преподавания и не питала надежд найти спутника жизни. Интересы ее лежали в области шотландских современников Чосера и лингвистического анализа. В 23 года в ней уже ощущалась едва уловимая неприступность старой девы. «Мой отец изменил фамилию Скаинского, я убежденная полячка», — говорила она, но это выглядело классическим самообманом. Она была убежденной чосерианкой, только и всего. Хелен была крупной девушкой в больших очках и с распущенными волосами, которые лежали каждый раз по-новому, волосы несбывшихся мечтаний о замужестве. Когда-то она решила для себя, единственное, что она может дать мужчинам из университета и всего мира, ее интеллект. Это единственное, во что она верила, на что в душе надеялась. Я предложил ей пообедать со мной после нашей третьей встречи в преподавательской. Она в этот момент корректировала статью и чуть не подпрыгнула на месте. Я подумал, что стал первым мужчиной в Беркли, пригласившим ее на ленч. Несколько дней спустя мы встретились с ней в преподавательской вскоре после моих лекций. Она сидела за своим столом, уставившись на пишущую машинку. Наш ленч прошел как-то неуклюже. Она, сравнивая статьи, которые пыталась писать, с моей книгой, воскликнула. «Но я же пытаюсь рассказать о реальных вещах. Я ухожу», — сказал я. «Почему бы нам не уйти вместе? Зайдем куда-нибудь, выпьем». «Не могу. Терпеть не могу бары, да и поработать еще надо», — ответила она. «О, слушай, может, ты проводишь меня до дома? Это недалеко, чуть в горку подняться. Тебе по дороге? Я как раз там и живу. Сил нет, уже сыто этим по горло. А что ты читаешь? У меня в руках была книга. О, Натаниэль Гаторн, твой курс исследования». Либерман взял и поставил меня перед фактом. «Через 3 недели я провожу основную лекцию по Гаторну. Последний раз я читал дома 7 фронтонах в средней школе.